Глава 5. Сегодняшнее происшествие всколыхнуло всю Москву, а за ней всю Российскую империю. А как им было не всколыхнуться, ежели прямо на выходе из Китай-города состоялась прямо как на древнем вече сходка стенка на стенку, в коей приняли безобразное участие с битьем рожь и вырыванием волос и бород все уважаемые ученые-мужи, построившие по велению государя нашего Петра Алексеевича университет, дабы учить отроков наукам различным и вельми важным знаниям. Другая стенка состоялась из попов наших, кои кадилами сумели махать, что былинные воины кистенями, повергая врагов своих направо и налево. Кроме этих, без сомнения, ценных подданных государя нашего Петра Алексеевича, не менее ценные вои, что личную дворцовую гвардию составляют, пытаючись разнять этих петухов окаянных, сами стали участие незнамо для себя в Махаловке той великой принимать. Ежели бы государь на жеребце своем Цезаре не навел порядку среди овец своих заблудших, мы могли бы к скорби великой и не досчитаться кого, а так не досчитались лишь зубов, выбитых в ходе забавы энтой». А уже как государь наводил порядок и нагайкой, и ногами, и кулаками, да прямо в рыло смердящее, посмевшее на царственную особу лапу свою задрать. Уж так стать свою показал, что вашему покорному слуге стало известно по большому секрету, многие дамы, видящие тело молодое, бесстыдно оголившееся в ходе вразумления каким-то ополоумевшим попом, кои из государя камзол сдернуть сумел и рубаху белоснежную порвал, в обморок спасительные рухнули из-за стеснения в грудях. Хотя не исключается вероятность слишком сильно затянутого корсета, но она маловероятна. «Какая сука это написала?» — заорал я, отшвыривая в сторону злополучную газету и охая, когда висок уже привычно прострелило острой болью. Митька тут же протянул мне платок, в который завернули лед, вытащенный специально из ледника. Он уже успел подтаять в серебряном подносе, стоявшем на маленьком столике возле окна, но все еще оставался холодным и приносящим облегчение. Я схватил платок со льдом и с облегчением приложил его к подбитому, жутко болевшему глазу. Я им вдобавок ко всему плохо видел. Хорошо еще, что не переломал себе ничего, усмиряя дурное стадо этих баранов, устроившее вчера такую бучу. «Александр Кожин», — прочитал Митька имя этого барзописца. Так как штат газетный разросся, каждый, кто приложил ручонку к созданию газеты, сейчас подписывал свои опусы. И это было прекрасно в том плане, что не приходилось долго искать очередного шутника, чтобы Юдина мордой натыкать и дать по шее с дальнейшей передачей провинившемуся. «Да ладно тебе яриться, государь Петр Алексеевич. Ничего такого он не написал, чего бы десятки москвичей своими глазами не видели, включая и молодое тело, бесстыдно обнаженное». Я злобно посмотрел на него и увидел, что Митька едва сдерживается, чтобы не заржать, когда его взгляд падал на статью. Перевернув платок более холодной стороной, я процедил. «Кофе мне принеси, весельчак!» И, откинувшись на спинку стула, задумался о вчерашнем происшествии. Его ничем другим, кроме как недоразумением, назвать было нельзя. Но и последствия сейчас предсказать оказалось невозможно. Началось все довольно буднично. Я выехал в Кремль, чтобы посмотреть, как продвигаются работы по реконструкции моего будущего жилища. В общем и целом, мне нравилось то, что получалось. Растрелли и Кнобельсдорф работали в совершенно разных стилях, но на каком-то моменте сумели договориться, и теперь два стиля плавно переплетались между собой, создавая нечто принципиально новое. Мрачные стрельчатые линии немца очень органично вплетались в легкие завитушки итальянца, и эти вплетения завораживали, притягивали взгляд. «Мы назвали этот стиль кремлевская барокко», — степенно произнес Растрелли, заметив мой интерес. «Мы также старались не трогать самобытную изысканность церквей, но многие из них нуждаются в реставрации, на которую просим позволения у вашего императорского величества». И он льстиво расшаркался передо мной. Но я и сам видел, что некоторые особо старинные здания не вписываются в получающийся ансамбль, поэтому без особых раздумий выдал разрешение с условием узнаваемости храмов. Покивав в ответ, Растрелли продолжил мою экскурсию. Уже был почти закончен основной дворец, место пребывания императорской семьи, а также полностью перестроен патриарший дворец, из которого сделали министерский дворец, чье предназначение было понятно из названия. Побродив еще некоторое время постройки, я вышел к Китай-городу, где меня ждал взвод сопровождения и нетерпеливо бьющий копытом о землю Цезарь. Потрепав верного друга по шее, я вскочил в седло и выехал с территории Кремля. А в это же самое время у Эйлера что-то то ли получилось, то ли не совсем получилось, но он решил провести испытание очередной версии воздушного шара на свежем воздухе и выбрал довольно пустынное место, которое Михайлов запретил трогать и как-то украшать, как раз за Кремлевской стеной в районе Китай-города. За ним увязались оба Бернулли, Ломоносов и еще несколько ученых, решивших размять косточки. Как я впоследствии понял, Эйлер разработал какую-то хитрую заслонку, чтобы она регулировала давление пара в куполе шара и тем самым влияла на высоту. А Мапертюи, когда-то приехавший из Бернулли-старшим и как-то незаметно прижившийся в Москве, сумел соорудить из некоторого количества каучука, привезенного Ванькой в паре бочек, нечто похожее на резину. То ли он вулканизацию провел, наткнувшись на нее случайно, то ли еще что сделал, я пока в такие подробности не вдавался. Я даже не знал про привезенный каучук. Его Ванька припер под видом диковинки, но, похоже, не осознавал его ценности. В общем, все это не столь важно, потому что к последующим событиям отношения практически не имеет. Когда эксперимент Эйлера завершился удачно, и он наблюдал за погрузкой шара на телегу, искоса поглядывая на пытающегося растягивать получившийся кусок не очень качественной, но все же резины Мапертюи, и прикидывая, как можно вот это применить к его детищу воздушному шару на площадь, где и расположились негромко переговаривающиеся ученые, вышла весьма представительная делегация попов, среди которых сновал, но кто бы мог подумать, Шумахер, и что-то яростно им доказывал. Как впоследствии выяснилось, вопрос шел о переносе славяно-греко-латинской академии куда-нибудь, потому что время шло и уже давно вышел отведенный мною срок, а решения никакого принято так и не было. Попы не хотели ничего ему обещать, а практически все монастыри не годились для переселения учащихся академии, потому что на их территориях расположились больницы. Оставались храмы и молитвенные дома, а также дома для расселения прибывших помолиться паломников, не слишком двинутых и ограничившихся церквями. Но любой храм в этом случае требовал перестройки, добавления площадей, да и просто строительство учебных зданий и общежития для учащихся. Никто на себя такую мороку брать не хотел, да и меня беспокоить по этому вопросу почему-то попы не желали. И вот Шумахер не выдержал и присоединился к делегации, которую пригласил Растрелли, дабы они точно указали, какие именно элементы храмов, расположенных на территории Кремля, никак нельзя трогать, чтобы не нарушить самобытность и связь с Господом или что там у них подразумевается под святынями. Вот к этим весьма почтенным и обладающим высокими духовными званиями священникам и присоединился вездесущий Шумахер. Делегация священнослужителей, назначенных, кстати, решением Синода, вышла на площадь. Делить им с учеными мужами было нечего, кроме того, они с важным видом покивали косматыми головами, приветствуя оных. Довольно сухо, но все же приветствуя. Но среди них присутствовал Шумахер, успевший уже всем надоесть до колик. Завидев тех, над которыми совсем недавно у него была власть, и власть довольно существенная, этот тип пришел напомнить им о себе и заодно попытаться решить свою проблему, как обычно выехав на чужом горбу. Пока пытающиеся понять, что от них нужно ненавистному библиотекарю, попортившему многим из них крови, ученые врубались в его претензии, Шумахер продолжал толкать речь. Он настаивал на том, чтобы Бильфингер едва ли не принял Академию под свое крыло и начал вот прямо сейчас выделять достойные помещения для учащихся. Бильфингер слегка охренел и попытался выяснить у не менее офигевших попов, с чего бы это физикам и естествоиспытателям, а также разным химикам, принимать на себя бремя обучения отроков, многие из которых затем примут сан. Такое положение вещей, что совсем никак не напрягло много уважаемых попов. Но попы, не разобравшись, почему-то приняли возмущение Бильфингера на свой счет, что это он их чуть ли не обвинял в том, что они хотят избавиться от своих потенциальных кадров путем сбагривания их едва ли не конкурентам и в большинстве своем вообще еретикам. Слово за слово, и полемика стала происходить на повышенных тонах. Но дело бы на этом и закончилось, тем более что к месту брани стали подтягиваться гвардейцы конвоя. Командиру моего охранения совершенно не понравилось подобное громкоговорящее столпотворение на пути следования охраняемого лица. Вот только в дело вступил его величество случай. Мапертюи практически не принимал участия в разгорающемся скандале. Он, к счастью для себя, с Шумахером был незнаком и сути претензий того не понимал. потому стоял в стороночке и все еще пытался что-то делать со своим куском скверной резины. К нему присоединился Ломоносов, которому еще не по чину было пасть открывать в присутствии таких личностей. А личности в это время орали друг на друга, уже практически не понимая, кто и что говорит, потому что почти все ученые-мужи в пылу ссоры перешли на свои родные языки. То ли они сжатие решили проверить, то ли растягивание. Ни тот, ни другой в точности не помнил, когда, заикаясь, рассказывал о произошедшем взбешенному Ушакову. Андрей Иванович и так работал на износ, и еще на подобные дела вынужден был отвлекаться. Если подытожить, эти два гения, и я нисколько не кривлю душой, так их называя, что-то непотребное делали с куском резины, а Шумахер подошел к ним слишком близко, стараясь уйти от разгоряченных перебранкой спорщиков и встать там, где в данный момент было поспокойнее. Злополучная резина вырвалась из рук экспериментаторов и заехала Шумахеру прямиком в лоб. Скорее от неожиданности, чем получив серьезные увечья, Иван Данилович взмахнул руками и, пытаясь сохранить равновесие, завалился прямо на рослого Ломоносова, боднув того головой в живот. Не ожидавший нападения, Михаил отшвырнул врезавшееся в него тело, а так как силушкой богатырской он обделен не был, то Шумахер от его оплеухи отлетел прямиком к одному из стоявших поблизости попов. Чтобы все же устоять на ногах, этот идиот не придумал ничего лучшего, чем вцепиться священнику в бороду. Совершенно нетрудно догадаться, к чему привело подобное кощунство. Командир конвоя отдал приказ разнять мутузивших друг друга с упоением людей максимально щадящим образом, потому что прекрасно знал, что за каждого из них, даже за придурка Шумахера, я его на башку укорочу. Слишком уж мало в Российской империи по-настоящему грамотных и образованных людей, чтобы можно было позволить себе потерять хотя бы одного. Проблема заключалась в том, что бьющиеся на площади ученые со священниками вовсе не хотели, чтобы их разнимали. Многовековая классовая ненависть именно в этот день нашла выход, и теперь они вымещали друг на друге все те обиды, что были даже не конкретно этим ученым, конкретно этими священниками нанесены. Не прошло и минуты, как гвардейцы увязли в принимающий непредсказуемый оборот безобразной драки. И как раз на этой мажорной ноте я решил покинуть Кремль. Одновременно с этим телега, в которую забросили не полностью опустошенный шар Эйлера, была буквально атакована с двух сторон и, не выдержав такого отношения, опрокинулась навзничь. Воздух с шумом вырвался из-под купола, а само падение сопровождалось сильным стуком, напоминающим взрыв. Цезарь до сих пор окончательно не оправился после той засады. Если на поле боя он ждал, что сейчас начнут взрываться вокруг множества снарядов, и хоть и вздрагивал, но все же мог себя перебороть, то вот так внезапно... Я не знаю, может быть, он в этот момент вспоминал резкий, бьющий по ушам до контузии звук, пришедшую после него волну, которую он не мог выдержать, заваливаясь на землю. Услышав нечто похожее в то время, когда он вот-вот уже намеревался понестись вскачь, Цезарь резко остановился и поднялся на задние ноги, начав бить в воздухе передними. Но я не ожидал, что он так себя поведет, и принялся махать рукой с зажатой в ней нагайкой, чтобы удержаться в седле и не вылететь из него ласточкой. Но как бы я ни старался, падение избежать не удалось. Хорошо, что я буквально своей пятой точкой почувствовал этот момент и сумел сгруппироваться, отшвырнув нагайку в сторону. Какой-то поп, рядом с которым все и произошло, узнал меня и, всплеснув руками, принялся ловить, но поймал только камзол. Он вцепился в него своей огромной лапищей, сгребая вместе с ним рубашку и даже чуток кожи, оставив весьма интересный синяк под лопаткой, за который мне еще предстоит как-то отчитываться перед женой в том случае, если синяк этот не сойдет к моменту ее возвращения. В итоге на земле мы оказались вместе с попом, а я, ко всему прочему, еще и голый по пояс. Уж не знаю, за кого меня приняли приблизившиеся уже изрядно потрепанные участники драки, но не успел я подняться, как мне в глаз прилетел чей-то кулак. Возможно, даже Михайлова, прорывавшегося ко мне, метеля всех, кто под его кулаки попадался. Но вот тут я не сдержался и душу отвел, раздавая оплеухи всякому, кто приближался ко мне, не разбирая, кого я вообще бью. Кадилу святош, кстати, не было. Это художественное преувеличение настоящего творца Александра Кожина. В конечном счете озверевший Михайлов навел порядок, и всех участников утащили на провёж к чрезвычайно раздраженному Ушакову. Когда все успокоилось, и я стоял, тяжело дыша, с расплывающимся на пол лица фингалом и сбитыми костяшками на сжатых кулаках, оказалось, что меня все это время опекали четверо гвардейцев, изрядно потрепанных, но не подпустивших никого к моему телу, кроме самого первого энтузиаста, сорвавшего с меня одежду. Но там был настоятель храма Василия Блаженного, как именовался этот храм в народе, и заподозрить в нем хулу, такое даже Михайлову в голову не пришло. Бросив уже теплый и очень мокрый платок на поднос, который подставил мне Митька, я потрогал кончиками пальцев припухший глаз и скривился. «Пиши указ», — мрачно скомандовал я встрепенувшемуся Митьке. «Вынести славяно-греко-латинскую академию за пределы монастырских стен. Отдать подонную здание, принадлежащее ранее морской академии. Реставрация и приведение в божеский вид, а также организация общежития для учащихся производиться будет за счет священного синода. Отвечает за готовность к приему отроков к сентябрю этого года Шумахер. При неисполнении будет бит нещадно плетьми и сослан в Томск университет закладывать». «Да, он после открытия академии на новом месте все равно в Томск поедет, а затем в Иркутск. Университет не университет, а пару академий в Сибири открывать надобно. Да реальных училищ поболее. Последнее в указе не писать». Откинувшись на спинку кресла, я прикрыл глаза. «Как же тоскливо. Просто хоть волком вой, и работать ничуть не охота. Пойти снова в какую-нибудь драку ввязаться, что ли?» «Не переживай, государь, она вернется, и все будет хорошо». Приоткрыв один глаз, я посмотрел на Митьку. «Надо же, все видит и все замечает. Да только я и не скрываю, что после отъезда Филиппа настроение у меня рухнуло в пропасть жесточайшей меланхолии и с тех пор никак не хочет оттуда выбираться. Пришлось признаваться самому себе, мне без нее плохо. А еще хуже ждать и накручивать себя мыслями, что она может никогда не вернуться». Уехала Филиппа в Испанию вместе с Румянцевым. Видя мои метания, она однажды предложила мне рассказать ей, что меня гложет, и когда я рассказал о злоключениях Ивана Долгорукова и всей его флотилии, Филиппа долго молчала, а потом весьма неохотно произнесла: «В Мадрид должна ехать я. Это будет вполне нормально, если императрица российская захотела навестить сестру, так мерзко с ней когда-то обошедшуюся». «Нет», — совершенно спокойно ответил я, — «ни за что. В Мадрид ты не поедешь ни при каких обстоятельствах». «Но это будет вполне приемлемый выход для всех нас. Изабелла мне должна почти 2 года жизни, которую я считала загубленной из-за досужих домыслов. И если бы тебе так сильно не захотелось избавиться от герцогини Орлеанской, и так сильно не хотелось заполучить французские корабли, и ты бы не приехал в Париж, то неизвестно, была бы я еще жива. Вполне могло получиться, что меня бы замучил тот же граф де Сад, или я умерла бы от оспы». Я попытался мягко закрыть ей ладонью рот, но Филиппа сердито отмахнулась. Уже тогда она стала понимать, что натворила, и пыталась сгладить ситуацию, задобрить меня, и даже вела речь о повторной помолвке с Карлом. Моя мать была в восторге, знаешь ли. Но спорить с его величеством, когда тот решил отдать меня, тебе не решилась. Изабелла мне должна, и она прекрасно это понимает. Мне будет проще склонить ее к мысли о моем полном прощении и вполне дружеских чувствах при некоторых уступках с ее стороны. Мозгом я понимал, что она права, но когда мы слушаем, что нам нашептывает разум, особенно в подобных ситуациях, вот только долго сопротивляться я не мог. Монархи связаны совершенно иными обязательствами и не могут себе позволить принимать решения так же, как и простые смертные, так что я вынужден был согласиться. Спустя 2 недели поезд императрицы, растянувшийся на добрую версту, выехал, дабы она смогла навестить сестру, которая вот-вот должна была разрешиться от бремени. А впереди Филиппа несся курьер в 10-дневной форе, чтобы уведомить те города, где императрица будет останавливаться на отдых о ее скором визите, но чтобы совсем как снег на голову не упасть. Ну и испанцев о такой радости необходимо было предупредить, как бы сестренка от этой новости не родила раньше времени. Знает ведь сучка, что натворила в свое время, хотя я вот, например, был ей за это очень даже благодарен. И с того самого момента, когда я посадил ее в карету, начались длинные дни, окрашенные меланхолией. Меня не радовали даже вести с фронтов. Компания шла вполне удачно для Фридриха, но я в нем почти не сомневался. Астрахань тоже уже почти полностью окопалась. Недаром же я масона послал заведовать линиями обороны. Весь же остальной мир погрузился в ожидание чего-то грандиозного, что навсегда изменит существующий порядок вещей. Гавриил Иванович Головкин вошел быстрым энергичным шагом в прихожую купленного им в Лондоне дома и, остановившись на пороге, сразу же стянул с головы опостылевший парик. Стремительно приближалось лето, и в этих буклях было жутко жарко, Того и гляди, удар хватит из-за перегрева маковки. Подумав, он также стянул придворный камзол, тяжелый и расшитый россыпью драгоценных камней. Повернувшись, чтобы пройти в гостиную, он столкнулся лицом к лицу с Семеном Орловым, как раз собиравшимся выходить из дома. Гавриила Ивановича распирало от того, что он просто блестяще справился с заданием, данным ему государем, и ему не терпелось поделиться с Орловым, с коим он за последние месяцы уже почти сдружился. «Вот что значит Семен опыт!» Он скупо улыбнулся, а Орлов притормозил и изобразил на лице вежливую заинтересованность. «Мне удалось протолкнуть этот странный акт, о котором дал наказ государь Петр Алексеевич. Георг принял его благосклонно, и парламент уже готовится оповестить колонии о его принятии. Уже завтра курьер отправится в Дувр, где его ждет пакет-бот, чтобы везти в Америке». «Вот как!» Семен задумчиво потер подбородок. После прогремевшего на улицах Лондона взрыва, имевшего значительный резонанс в обществе, прошло уже несколько месяцев, но исполнителя так и не нашли, да, впрочем, и не сильно-то искали. И если сначала он выходил из дома лишь в случаях чрезвычайной важности, то сейчас уже свободно гулял там, где ему вздумается. «Я получил письмо на медне от Николая Федоровича Головина, где тот сетует на занятость и на то, что никак не может накопать тот злосчастный мешок земли, кои государю для университета понадобился. Мол, казаки куда-то умотали, наверное, шельмы брагу хлещут с местными. Вот его сиятельство и вынужден сам лопату в белой ручке взять. Да еще просил он меня вскользь встретить и всячески пособить ему новому приятелю Бенджамину Франклину, что сегодня должен в тот же Дувр прибыть из колонии и имеет что высказать парламенту и самому королю. Я вот думаю, не связаны ли эти события? То и Гавриил Иванович пляски вокруг какого-то акта, кои как раз аккурат для колонии был принят, и то, зачем государь послал Головина. Ведь не за землей же на самом деле его сиятельство туда поехал, да еще и с Павлуцким и его бешеными казаками». «Вполне возможно», — теперь уже призадумался Головкин. «Не нас же одних государь послал свою волю выполнять, ведь вероятность того, что он думал на два шага вперед, и это действительно никакое не совпадение, крайне велика. Государь еще с нашего разгона и взятия запреченное место этого интригана Делирия поражал меня своим умом. Вот что значит дедова кровь заговорила. Знаешь, Семен, поеду-ка я с тобой, с мистером Франклином пообщаюсь. Косточки свои старые растрясу, да морским бризом подышать после столь сложной работы не мешало бы. Ежели это замысел государя, то я сумею его понять и постараюсь помочь в его скорейшем осуществлении».